Мисс Келтроп милостиво протянула племяннице ключ от автомобиля и заверила ее, что сама она дойдет пешком. Оливер и Джастин ее, конечно, проводят. Сильвия Кэтч в сопровождении помощников заковыляла к выходу. Именно в эту минуту задребезжал телефонный звонок. Он прозвучал так знакомо и одновременно так зловеще, что все замерли в предчувствии недоброго. Мисс Далглиш подошла и сняла трубку, но Реклис мгновенно очутился рядом и, не извинившись, взял трубку у нее из рук. Понять содержание разговора было невозможно, реплики Реклиса были отрывисты и кратки. Похоже, что он разговаривал с полицейским участком. В основном только слушал и покряхтывал. В заключение же произнес. «Верно, благодарю вас. Завтра с утра в Сеттон-хаусе. Там и поговорим. Всего хорошего». Повесив трубку, он обернулся к присутствующим. Лица всех открыто выражали любопытство и нетерпение. Далглиш уже было подумал, что Реклис их сейчас разочарует, но тот с готовностью оповестил. Нашелся Дигби Сеттон. Он позвонил в полицейский участок Лоустофта и сообщил, что вчера вечером на пути в Лоустофт угодил на машине в придорожную канаву и находится в больнице. Завтра с утра его выпишут. Мисс Келтроп разинула было рот, чтобы задать естественный вопрос, но инспектор Реклис добавил по своей инициативе. По его словам, вчера в самом начале девятого кто-то позвонил ему, якобы из Лоустофтского полицейского участка, и попросил немедленно прибыть для опознания тела брата. Звонивший объяснил, что труп Морриса Сеттона прибило к берегу в лодке и что у него обрублены кисти обеих рук. «Но это невероятно», — удивленно возразил Леттим. «Вы, кажется, говорили, что тело было найдено только сегодня под вечер». «Именно так, сэр. Из Лоустофтского участка никто не звонил. О том, что произошло с мистером Моррисом Сеттоном до сегодняшнего вечера, не знал никто. Кроме одного человека, понятное дело». Он обвел их лица одно за другим печальным, внимательным взглядом. Они не шевелились и ничего не говорили. Словно застыли в остановившемся времени, беззащитные перед надвигающимся катаклизмом. Слова сейчас были неуместны. Напрашивалось действие, острое, драматическое. И будто осознав, что от нее требуется, исполнительная Сильвия Кэтч со стоном выскользнула из рук поддерживавшей ее Элизы и упала на пол в обмороке. Реклис говорил. «Я бы сказал, что смерть наступила во вторник в полночь, плюс-минус час, судя по степени окоченения и общему виду. Удивлюсь, если медэкспертиза не подтвердит этого. Кисти рук были отняты позже. Крови вытекло мало, и похоже, что в качестве доски для рубки было использовано лодочное сиденье. Если принять, что мистер Брайс говорил правду, и в среду около пяти лодка еще лежала здесь, вытащенная на берег, значит, он почти наверняка был отправлен в плавание примерно часом позже, когда начался отлив. Руки обрубали тоже, по-видимому, уже затемно. И к этому времени он уже часов 18 как был мертв, может и дольше. Как он умер и где, я не знаю, но выясню». Трое полицейских все еще сидели в гостиной. Джейн Далглиш оставила их одних под тем предлогом, что она пойдет и сварит кофе, и теперь из кухни доносилось уютное побрякивание посуды. Гости отбыли минут 10 назад. Сильвию Кэтч привели в чувство без труда и быстро, и когда она и Лиз Марли уехали, возникло такое чувство, что неплохо бы и вообще положить конец этим полуношным развлечениям. Посмотрели друг на друга. Лица у всех измученные, осунувшиеся. И Реклису, который, наоборот, только теперь встрепенулся и ожил, когда попробовал обсудить с ними вопрос о возможном орудии убийства, пришлось убедиться, что они уже совсем туго соображают. Не помнят, есть ли у них в хозяйстве топор, или колун, или секач для мяса, и, если есть, то где хранится и когда их последний раз видели. За исключением Джейн Далглиш. Но даже ее сообщение о том, что несколько месяцев назад у нее пропал топор из дровяного сарайчика, никого из них не взволновало. Было очевидно, что убийство не убийство, а они больше не могут. Как перевозбужденные дошкольники к концу детского праздника, они теперь хотели лишь одного — домой. Реклис заговорил о деле, только когда мисс Далглиш вышла. Это было в порядке вещей, но Далглиш сам удивился, как его задело то, что при этом подразумевалось. Реклис, по-видимому, не тупица и не бесчувственный идиот. Он не стал Далглиша ни о чем официально предупреждать и призывать к содействию и сохранению тайны. Это, естественно, предполагалось само собой. Но дело вел он. Ответственность лежала на нем. И ему решать, какую часть головоломки выкладывать на рассмотрение Далглишу. Кому оказывать доверие и до каких пределов? Далглиш очутился в непривычном для себя положении, и что-то оно ему не особенно нравилось. Воздух в гостиной был по-прежнему спертый. Дрова в камине прогорели и осели пирамидой белесого пепла, но жар в четырех каменных стенах еще держался, дышал в лицо, как из топки, и было душно. Инспектор словно ничего этого не чувствовал. Он попросил. «Расскажите мне о людях, которые здесь сегодня были, мистер Далглиш. Они что же, все считают себя писателями?» Далглиш ответил. «Оливер Леттим, наверное, представился бы как театральный критик. Мисс Келтроп хотела бы считаться романисткой чувствительного направления. А что это, понимай, как знаешь. Кем отрекомендовался бы Джастин Брайс, затрудняюсь сказать. Он издает литературно-политический журнал, основанный еще его дедом». К его удивлению, Реклис кивнул. «Да, я знаю. Ежемесячник «Критическое обозрение». Мой отец его покупал». Тогда 6 пенсов была ощутимая сумма для рабочего человека. И Крита Босс за 6 пенсов давал ориентировку и поддержку. Теперь-то он не боевитее, чем Financial Times, розовая водица, советы, куда вкладывать капитал, рецензии на неинтересные книги, заискивает перед интеллигенцией. Но от такого журнала нынче не прокормишься. Далглиш ответил, что, по его сведениям, Брайс не только не кормится от журнала, но наоборот, вкладывает в него свои личные средства. Реклис сказал, «Мистер Брайс, похоже, из таких, кто не боится, что его примут за гомосексуалиста. А на самом деле он как?» Это был вполне законный вопрос. Любые данные о подозреваемых представляют ценность, когда расследуется убийство. Потому что это дело явно приобретало именно такую окраску. Тем не менее, Далглиш почему-то ощутил досаду. Он ответил, «Понятия не имею. Возможно, слегка амбивалентен. Женат он?» «Нет, насколько мне известно. Но мы ведь еще не докатились до того, чтобы автоматически подозревать каждого холостого мужчину за 40». Реклис не ответил. Возвратилась мисс Далглиш с кофе на подносе, и он принял у нее из рук чашку с выражениями благодарности, но явно без охоты. Когда она снова вышла, он поднес кофе ко рту и стал отхлебывать, устремив мрачный взгляд на противоположную стену, где висела выполненная хозяйкой акварель «Шилоклювки в полете». Потом сказал. «Они злобный народ, голубые. Не насильники, как правило, но злобные. А в этом убийстве есть что-то особенно злобное. Это секретарша, хромоножка. Она откуда вообще, мистер Далглиш?» Далглиш, ощущая себя студентом на устном экзамене, сдержанно ответил. «Сильвия Кэтч — сирота, живет одна в домике у кожевенного спуска. Говорят, очень квалифицированная секретарь-машинистка. Работала главным образом у Мориса Сеттона, но выполняла работу и для мисс Келтроп, и для Брайса. Я мало что о ней знаю, да и об остальных здесь тоже». «На сегодняшний день ваших знаний достаточно, мистер Далглиш. А мисс Марли, тоже сирота, воспитана теткой, сейчас учится в Кембридже. И все эти люди — друзья вашей тети?» Далглиш не знал, как правильнее ответить. Его тетка не часто пользовалась этим понятием, и кроме одного лица едва ли назвала бы кого-нибудь в Морксмире своим другом. С другой стороны, не станешь же отрекаться от соседей, когда над ними нависло подозрение в убийстве. И подавив желание дать замысловатый ответ, что, мол, здесь знают друг друга близко, но нехорошо, он уклончиво сказал. «Лучше спросить ее сами. Ну, конечно, они все знакомы. Поселок маленький, кругом никого. Как-то они между собой ладят. когда не убивают друг у друга собак и кошек, — заметил Реклис. Далглиш промолчал. Реклис добавил. Нельзя сказать, чтобы они сегодня так уж расстроились, верно? За весь вечер ни слова сожаления о погибшем. Казалось бы, писатели, кто-нибудь из них мог бы произнести по этому случаю надгробную речь. «Мисс Кэтч, однако, расстроилась», — возразил Далглиш. «Это не от горя. У нее был шок. Настоящий клинический шок. Если к утру ей не будет лучше, надо, чтобы кто-нибудь съездил за врачом». «Он, разумеется, совершенно прав», — подумал Далглиш. «Типичный нервный шок. Что само по себе кое о чем свидетельствует. Конечно, такое сообщение может человека потрясти, но если оно для кого-то не новость, тогда вряд ли. А обморок под занавес выглядел вполне натурально, неподдельно, и тем исключал преступную осведомленность». Инспектор Реклис вдруг встал с кресла, словно бы в недоумении, посмотрел на пустую чашку в своей руке и аккуратно поставил ее на поднос. Сержант Кортни лишь с минутным запозданием проделал все то же самое. Похоже было, что они наконец собрались уходить. Однако оставалась еще одна вещь, которую надо было Реклису сообщить. Один вполне достоверный факт, может быть, представляющий интерес, а может быть и нет. Но Далглиш с досадой обнаружил, что говорить почему-то не хочется. А ведь предстоящие несколько дней и без того обещали быть достаточно трудными, чтобы еще из-за этого Реклиса заниматься болезненным самокопанием. Он решительно сказал. «Относительно той поддельной рукописи. Вам, может быть, будет небезынтересно узнать, что, по-моему, я узнал, какой клуб там описан. Хотя, конечно, отрывок слишком короткий, можно ошибиться. Но похоже на Кортес-клуб, Сохо, владелец Люкер. Может, вы помните то дело? В 59-м году. Люкер застрелил своего компаньона и был приговорен к смерти. Но кассационный суд отменил приговор и его отпустили». Реклис задумался. «Да, Люкера я помню. Судья Бродвик, кажется, вел это дело. Кортес-клуб — подходящее место, если кто хочет на кого-то навести подозрение в убийстве. На Люкера, например». Он пошел к выходу, сопровождаемый безмолвной тенью, сержантом Кортни. Но у порога обернулся и произнес на прощание. «Я вижу, нам здорово повезло, что вы оказались здесь, мистер Далглиш». И это прозвучало у него как оскорбление. Контраст между освещенной жаркой гостиной и холодной темнотой осенней ночи был разителен. Шаг, и словно падаешь в черную бездну. В первую минуту, когда закрылись двери Петландс-коттеджа, Селию охватил слепой ужас. Мрак обступал, давил, плотно, не продохнуть. Как будто бы сам воздух загустел, и надо было прокладывать в нем путь, и утрачено чувство дальности и направления. Отовсюду, справа и слева, спереди и сзади, в этой черной мистической пустоте мрачно грохотал морской прибой. И ей было страшно шагнуть точно мореходу, выброшенному на неведомое пустынное побережье. Земля под лучом фонарика, который зажег Летим, и направил на дорожку, казалась нереальной и невообразимо далекой, как лунная поверхность. Не верилось, что на нее может ступать нога человека. Селия споткнулась и упала бы, но, к счастью, Летим неожиданно крепко ухватил ее за локоть. Так они вместе и двинулись вверх по тропе. Селия, не предполагавшая, что придется возвращаться пешком, была в легких туфлях на высоких каблуках. Ноги у нее то разъезжались на галечнике, то вязли в мягком песке. Она тащилась за Летимом, как непослушный косолапый ребенок. Зато страх прошел. Глаза понемногу свыклись с темнотой, и рев прибоя, отдаляясь, становился с каждым шагом все слабее и глуше. Особенно ей полегчало, когда раздался ворчливый и будничный голос Брайса. «Удивительная болезнь, астма. Такой был кошмарный вечер, человек впервые в жизни соприкоснулся с убийством, и вот, пожалуйста, ни малейших симптомов. А в прошлый вторник совершенно, казалось бы, беспричинно, тяжелейший приступ. Правда, можно ждать реакции спустя какое-то время». «Очень даже можно», — ядовито поддакнул Летим. «Особенно если Форбс Денби не подтвердит вашего алиби». «Подтвердит, Оливер, обязательно подтвердит. и, боюсь, его свидетельства сочтут гораздо более веским, чем любые показания вашей дамы.